таких условиях руководители этих двух фракций должны были занять высокие места в партийной иерархии, а я для себя твердо решил не принимать участие в партийном строительстве и не становиться членом какой бы то ни было партии. Во фракции ОВР оставался до выборов декабря 2003 года. Одновременно был избран президентом Торгово-промышленной палаты России. Работа в Торгово-промышленной палате оказалась очень интересной, но это уж другой жизненный этап. Что дальше? Эпиграф. «Великой нацией нас сделает не наше богатство, а то, как мы его используем». Теодор Рузвельт. Разрыв генетической цепочки. 31 декабря 1999 года последовало заявление президента Бориса Ельцина о том, что он подает в отставку. В этом же заявлении называлось имя преемника. Владимир Владимирович Путин, который до этого был назначен уже на пост председателя правительства. Для меня, как и для многих других, все это, преподнесенное публике под Новый год, было неожиданно. Не было никаких сомнений в том, что и фигура преемника по замыслу инициаторов досрочного ухода Ельцина должна была соответствовать основной задаче – продлить курс, проводимый при Ельцине. Иными словами, продолжать движение в направлении, которое уж привело к сказочному обогащению группы людей, и не просто к обогащению, а ко все большему влиянию этой теневой группы на политику государства, в том числе в вопросах расстановки кадров. И, конечно, создать условия для надежной безопасности Ельцина, семьи. Я хотел бы подчеркнуть, что преемника выдвигала определенная группа с абсолютно конкретными целями. Мотивы, по которым был выбран Путин в качестве преемника Ельцина, были прозрачными. В его лице на посту президента хотели надежно вовлечь в свою орбиту директора ФСБ, одного из наиболее информированных и сильных по своему положению людей в государстве. Я, как очевидно, многие искал ответы на другой вопрос, может быть, еще более важный для России и остального мира. Станет ли новый президент в случае его избрания руководствоваться теми мотивами, по которым его кандидатура была выдвинута? Ведь всенародно избранный президент, в конце концов, несомненно, получает свободу рук, которая позволяет ему следовать или не следовать тем наказам, что давались ему при выдвижении. Путин прошел через ряд ступеней государственной и муниципальной службы, проработав в том числе во внешней разведке, но на сравнительно небольших должностях. Я, например, будучи директором СВР, ни его, ни о нем ничего не знал. Перед назначением председателем правительства, тоже неожиданно для многих, за пару месяцев до объявления наследником Ельцина, Владимир Владимирович Путин в течение нескольких лет работал в мэрии Санкт-Петербурга, кремлевской администрации, а затем в должности директора Федеральной службы безопасности. Этот послужной список был явно недостаточным для того, чтобы охарактеризовать его как политика. Так думал и я. Но, будучи с ним в одном правительстве, сначала я министр иностранных дел, затем премьер, а Путин директор ФСБ, я постоянно находил в нем человека умного, определенного, умеющего держать слово. Из ряда бесед с ним можно было сделать вывод об идеологическом и политическом лице Путина. Его патриотизм не перемежался с шовинистическими идеями, он не ориентировался на сближение ни с левыми, ни с правыми, а его политические симпатии и антипатии диктовались интересами России, естественно, так, как он их понимал. Это, несомненно, вдохновляло.